Зима с морозами пришла опять. Музыка С. Фадеев. Зима с морозами пришла опять. Без приглашения, не надо звать. Засыпан снегом твой осенний след. И к сердцу твоему тропинки нет. Скажи, мороз, зачем принес нас, не спросив разлук, мотив? Нам не понять, не разгадать. Такой прогноз, наш друг Мороз. Но время зимнее бежит стремглав. Я вижу вновь вдали твой легкий шарф. Опять мы связаны одной судьбой. И словно не было зимы седой. Звенит капель, и счастье хмель стучит в висок звучанием строк. Звучанием муз, скреплением уз, сверканием глаз. Весны наказ. Июль 2018 год.